2. После долгого, до полного посинения купания, согревания на горячих от солнца валунах, обеда и мытья посуды, устроили официальное открытие лагеря, подняли флаг. Привычный оранжевый флаг с корабликом и косо летящей чайкой умыкнула коварная Аида, поэтому прицепили к фалу, перекинутому через сук на тонкой сосне, флаг отхода, синий с белым прямоугольником. Тот, который служил обычно сигналом к началу гонок. Тоже уважаемый и заслуженный флаг, годится. Ваня Лавочкин, мультик, художник, красным пастельным карандашом вывел на белой материи букву «Е» — «Эспада». Надели форменные рубашки, береты, галстуки, встали шеренгой. Полинка пошла к мачте. По традиции поднимать и опускать флаг поручалось младшему члену флотилии. Только не кандидату, конечно. И все было как всегда. Флотилия, внимание, на флаг. Только дружного марша 8 барабанщиков не было. Что поделаешь. На один барабан все же был. Его прихватил из дома Корнеич, так сказать, личное имущество семейства Вострецовых. Полтора десятка лет назад барабан этот, высокий, с голубым якорем на черном боку, был подарен новорожденному Ромке Вострецову. А пока Ромка был малышом и до отрядно-призывного возраста не дотянул, на этом барабане очень любил играть Костик Малютин. Сядет рядом на полу и выстукивает что-то одному ему понятное. Это было в те времена, когда отряд назывался «Тремолино», собирался на квартире у Корнеича и сохранил в себе всего лишь столько ребят, сколько сейчас собралось на мысу. Теперь барабан взял Игорь. Пусть не такой громкий, как обычно, а все-таки флаговый марш зазвучал. И привычно вскинулись над беретами ладони. И Ромка взял левой рукой запястье растерявшегося орешка и поднял его руку над растрепанной Васяткиной головой. «Привыкай, личинка». Потом продолжали возиться с устройством лагеря, а через 2 часа начался турнир имени самого знаменитого среди великих стрелков всех времен и народов благородного разбойника Робин Гуда. Кентель ухитрился смастерить из длинных черемуховых веток 2 вполне пригодных для состязаний лука. Со стрелами было просто. С недалекого болотца принесли охапку сухого тростника. На концы стеблей намотали муфточки из тонкой алюминиевой проволоки. Оперение делать не стали, сойдет и так. Да и где их возьмешь, перья-то? Не чаек же ловить. Легонькие стрелы летали далеко, хотя порой и рыскали в воздухе. Мультик намалевал на картонках мишени, страшные пиратские рожи с красными носами. Попадание в нос — 10 очков, попадание просто в рожу — 5, а если в рожу не попал, но картон все же зацепил — 2 очка. Первый, и кто мог ожидать, оказалась Полинка Верховская. На 2-м месте Лешка Янов, на 3-м — Равиль. Орешек и здесь проявил свои способности, неожиданно занял 4-е место. Все за него радовались. В Эспаде по давним правилам на всех соревнованиях присуждали не 3, а 4 призовых места, и Орешек получил диплом, яркий, отпечатанный на цветном принтере, с гербом Эспады. И приз — маленький значок с эмблемой зодиака «Стрелец». Значок прицепил к лямке под пряжкой, а диплом долго носил перед собой, как зеркало, и боялся на него дышать. Рыжику не повезло, оказался на 8-м месте. И похоже, что заметно огорчился. Словко утешил. «Не унывай, я на 9-м, и то не горю». «Я тоже», — соврал Рыжик. В общем-то, никто не принимал эти состязания всерьез, потому что многое здесь зависело не от меткости, а от случайностей. Стрелы без перьев часто летели непредсказуемо и вместо мишеней клевали сосны. Зато все веселились от души. Кентеля, который, конечно, в турнире не участвовал, наградили за гениальную организацию соревнований и подарили им же сделанный лук. «Повешу на стену, рядом с трубой», — пообещал Кентель. Про трубу Кентеля знали все. В начале 90-х он был гарнистом Эспады, чуть ли не единственным в истории отряда. Он умел играть лишь один сигнал, похожий на вступление к итальянскому капричо Чайковского. Но играл его хорошо. И был весьма уважаем за это. Но потом Кентель вырос, а на горн упал со стремянки 7-летний Ромка. Он сплющился. Горн, а не Ромка, ему-то хоть бы хны. Играть на таком инструменте было уже невозможно. Кентель кое-как выправил трубу и на вечное хранение повесил ее в своей комнате, в квартире деда Толича и тети Вари. Рядом со снимком, где он, 13-летний, вместе с другом Саласкиным, оба в парадной форме, кинтель с трубой, а Саласкин с бронзовым мальчиком на ладони. Кстати, сегодня Словко не раз донимал Кинтеля вопросом: «Где Саласкин? Почему не приехал?» Кинтель отвечал неопределенно, почти загадочно: «Все в свое время». Причем время звучало значительно, почти что с большой буквы. Наконец загадка разрешилась. Среди сосен появились Саласкин и Сергей Владимирович Каховский. Как потом выяснилось, их подбросил в эти места на своей машине знакомый Сергея Владимировича. В километре от мыса проходила проселочная дорога. Они были с рюкзаком и длинным клеенчатым чехлом. Новичков встретили приветственным воплем. Оба, как положено, салютнули флагу, но Каховский тут же сказал: «Флаг прекрасный, но как-то не в своей роли. У меня есть кое-что более соответствующее. Смотрите, народ!» Он извлек из рюкзака метровый кусок блестящего оранжевого штапеля. Народ издал сдержанно восторженное «У-у-у!». Каховский с удовольствием объяснил: «Вы скажете «ух» 5 раз подряд, когда узнаете, что это за вещь. Историческая. 32 года назад молодой Олег Московкин выпросил эту материю у своей старшей сестры. Хотел сделать флаг для летних походов. Сестра ткань отдала, хотя и удивлялась, почему флаг будет не красный, а рыжий. Вам, мол, попадет от комсомольского начальства. Олег объяснял: рыжий — как рассвет, как костер. И как некоторые упрямые барабанщики». Мастер и Маргарита горделиво погладил свои кудри. «Но, как известно, Олегу Петровичу пришлось уехать еще зимой, а материя все годы так и лежала среди его старых бумаг и вещей в кладовке у сестры. А недавно он обнаружил его и отдал мне, для вас. Будто чуял, что прежний флаг похитят. Пригодится». Штапель тут же растянули на носовой палубе Норда. У мультика нашлась баночка белой нитрокраски. Он умело вывел в углу будущего флага силуэт кораблика с упругими парусами. С двух сторон. Краска сохла моментально. Потом оглянулся через плечо. «А что рисовать посередине?» Мачтового флага хватало обычно на 2 года. Потом шили новый, а прежний, выцветший и потрепанный ветрами, оставляли в знаменной комнате или отдавали на память кому-нибудь из ветеранов. И по традиции, на каждом флаге был, кроме кораблика в углу, еще какой-нибудь рисунок, всякий раз новый. То скрещенные шпаги, то мальчишка верхом на дельфине, то краб с растопыренными клешнями, то летящая чайка. А что сейчас? Полинка Верховская почесала за ухом, как котенок лапкой, и вдруг азартным шепотом предложила: «А давайте колесо, как у Рыжика». «Ура!» Тем же шепотом сказали сразу несколько барабанщиков. После чего стало ясно, что других предложений не последует. Только Словко добавил, его будто толкнул кто-то: «А сверху парус, кливер». Никто из ребят, кроме Словко, не знал о загадочном значке Александра Медведева. Но никто все равно не заспорил. Возможно, здесь над всеми быстрой тенью от облачка пролетела какая-то догадка. Или каждый вспомнил серебристые паруса Теминого кораблика. «Давайте», — выдохнула Ксения. Ваня Лавочкин уверенно вывел на штапеле обод и 8 скрещенных спиц, не так, как у большого колеса, а как на Рыжкином талисмане. А над ободом — узкий, похожий на изогнутое лезвие, кливер. Оглянулся снова. «Так?» Слаженный хор ответил, что «так». Рисунок тут же высох, и мультик повторил его на другой стороне, по проступившему сквозь ткань силуэту. Ксения сбегала к складу с общим имуществом, принесла парусную иглу, нитки и моток белого шнура. «Края подрубим потом, на машинке, а сейчас пока сделаем кренгельсы». Отрезок фалового троса она крупными стежками приметала к переднему краю флага. На его концах сшила крепкие петли кренгельсы. «Будем поднимать?» «Флотилия, на линейку!» Тут же скомандовал Инаков, он был нынче вахтенным командиром. Сначала с почетом спустили флаг отхода. Он сделал свое дело, спасибо ему. прикрепили к фалу новый, оранжевый. «Полинка, к флагу! Флотилия, внимание! На флаг! Флаг пошел!» И снова марш гордого одинокого барабана. И как будто бы даже крошки защекотали горло. По крайней мере, условка. Да, наверное, не у него одного, потому что это был необычный подъем флага. Это было возрождение. Доказательство того, что мы — отряд, пускай маленький, но настоящий, несгибаемый и упрямый, настоящая эспада. И само собой застучало в голове условка. Как бы ни гнуло нас прямо стой, отряд он там, где есть знамя. Рыжее знамя упрямства в ясном небе над нами. «Ведь обещал же не рифмовать», — одернул он себя. Но не очень сурово, потому что сейчас угловатые строчки оказались, как говорится, в жилу. И все теперь было как надо. Правильно, твердо, и ничего не потеряно. И много хорошего будет впереди. Лишь одно беспокоило Словка. Рыжик был огорчен. Это видели не все, но Словка видел и понимал. Рыжик, наверное, считал, что барабанить при подъеме нового флага поручат ему, как лучшему солисту. Игорь, конечно, не стал бы возражать, но, видимо, просто не подумал об этом. А Рыжику что, не напрашиваться же? Как-то надо было утешить его. Но эти мысли перебили звонкие удары о котелок. Он служил здесь корабельным колоколом, но не тащить же было с собой настоящую рынду. За сигналом последовало громкое сообщение Кинтелю. «Флибусьеры и мушкетеры, готовимся к турниру имени знаменитого мсье д'Артаньяна и его трех не менее знаменитых коллег». Оказалось, что Каховский привез не только флаг, но еще и две рапиры, две маски и перчатки. Объяснил, что это сокровище с древнейших времен хранилось в его родовом гнезде. В квартире, где он в школьную пору жил с отцом и его женой. Все равно, что мамой, тетей Галей. Все собирался передать отряду, ну и вот, наконец. От громового победного клича оранжевый флаг на мачте сосне забился сильнее, чем от ветра.